Максим Кабир. Человек из 23-го номера. Это случилось в пятницу. В день, когда новым канцлером Солнечной империи назначили 15-тонный кусок жира, а по отелю прокатилась волна самоубийц. Суициды в тихом местечке происходили и раньше, но не в таком количестве. Мать Зары ходила из номера в номер, оценивая убытки, и что-то записывала в блокнот. За ней ковылял дядя Йохан, выполняющий обязанности разнорабочего, носильщика, сторожа и, по совместительству, маминого любовника. Он чертыхался, находя на обоих мозги, и облегченно выдыхал, если постоялец предпочел капсулу с ядом. Всего же скопом в тихом местечке повесились две персоны, отравились три, один человек выбрал бритву, четверо застрелились. Зару подивил офицер, облачившийся перед смертью в парадный китель. Он болтался в петле, а ордена сверкали, как игрушки на елке. Зара решила, что военные, а в тихом местечке жили исключительно военные да полицейские, беглецы из Солнечной империи, не вынесли позора. Это ведь жуть, какой срам! Кусок вонючего жира на престоле страны, которой ты служил, ради которой убивал. Впрочем, Зара не наложила бы на себя руки, даже если бы главой Шольца объявили какашку. Умирать, судя по физиономиям вояк, было больно, а висеть в мокрых портках — стыдно. В столовой хмурые мужчины поминали товарищей. Дядя Йохан накорябал на дощечке: «Убиваться в номерах строго запрещено!» Трупы увезли жандармы. Мать вручила ведро и тряпку, и Зара до темна оттирала полы и стены от красного, коричневого, серого. Короче, забот в ту пятницу было по горло. И на появление нового жильца никто в тихом местечке не обратил внимания. А зря. Любимым уроком Зары была география, нелюбимым — история. География подкупала незыблемостью. В силу возраста Зара не помнила, что границы ее страны тоже менялись, что Шольц образовался в результате геополитического каннибализма. Солнечная империя 20 лет дробила и пожирала соседние государства, и Шольц оттяпала у большой страны, чье название считалось крамольным. Учитель географии говорил, что родина Зары маленькая, но очень красивая, и находится в горах. Из окон тихого местечка Зара видела и красоту, и горы. Громадины, окутанные дымкой, величественно вздымающиеся над отелем. Шольц, учили Зару, изолирован от внешнего мира и имеет единственный выход за свои границы. И это было понятно. Ущелье, соединяющее Шольц с империей, располагалось в часе езды. После победы коалиции в Шольц ринулись заочно приговоренные к виселице полицаи, военные и политики старшего брата. Оккупировали мамин отель. Поди, прокорми столько ртов. Поди, отдрает их мозгов кафель. Глядя в экран телевизора, Зара ощущала изолированность всем сердцем. Она знала по имени каждого жителя Зелегена. А в кино показывали мегаполисы, где никто ни с кем не знаком. Дядя Йохан ворчал, что в тех мегаполисах живут враги, но дядя Йохан вообще постоянно ворчал, а врагов, какими их изображали пропагандистские плакаты, пузанов с клыками, персонажи фильмов ничем не напоминали. География была конкретной, история нет. С детского садика Заре рассказывали, какой хороший канцлер Удаль, как справедливо он правит огромной страной на востоке и как противостоит ордам варваров на западе. Он — лучший друг всех детей. Слава ему! Шольц и Солнечная империя — братья на века. Уже на этом базовом уровне у Зары возникали проблемы. Ее лучшим другом был Удаль, но не канцлер Удаль, а сын пекаря Удаль-Кундаль, названный в честь великого канцлера. А непосредственно с канцлером Удалем Зара дружить не хотела. Он казался ей толстым и потным. Выступая по телевизору, он кричал так, что голова раскалывалась, и косил глаза совсем как мама, когда мама врала, например, врала, что папа вернется домой. Верь, мама, в папино возвращение, стала бы она спать с хромым дядей Йоханом. Верь, канцлер, в свою правоту, стал бы он так визжать и жестикулировать. Зари говорила, что варвары возжелали разрушить оплот демократии и объединились в коалицию, но удаль первым повел армию на врага. Вроде и не поспоришь. Мужчин Зелегена спешно мобилизовали, кто-то, как папа, пропал на фронтах, кто-то, как дядя Йохан, приковылял инвалидом. Но директор школы Герр Вернер, например, ушел в партизаны, а это значит, что он воевал против папы. Воевал в горах, убивая президентских гвардейцев и легионеров канцлера. И он был не одинок. Бои гремели где-то далеко, отзываясь ноющей болью в культе дяди Йохана. Пришла зима, снег облепил стенды с лозунгами и карикатурой на бывшего школьного директора. Герр Вернер, предатель народа, пил кровь у орущего младенца. А весной как-то все поменялось. История потекла точно крыша тихого местечка. И доселе незыблемая география потекла. Вдруг оказалось, выход из Шольца от того единственный, что другие ущелья взорвали динамитом, что Шольц не смелый и независимый, а, поди выговори, марионеточное государство с номинальным президентом. Варвары вторглись на танках в Солнечную империю. Удаль быстренько повесился. Не сын пекаря Удаль, тут и шнурки завязывал неумело, а толстый потный канцлер. Империю захватили, провозгласив кусок жира новым главой государства. Это очень расстроило 10 постояльцев тихого местечка. Их кровь Зара до сих пор выковыривала из-под ногтей. Но и те, кто не решились помереть, расстроились. Городок Зелеген был полон старших братьев. Только им больше не кланялись. Их сторонились. А кое-где, осмелев, их отказывались обслуживать. Судачили, покончив с империей, коалиция войдет в Шольц. Или Герр Вернер спустится с гор. И тогда людям покойного канцлера будет некуда бежать. Они ведь зачем-то взорвали ущелье, сделали мир Зары очень маленьким. Дурачье. В 23-м номере была прямо беда. Там жил полицейский. Их теперь называли полицаями или полицейскими свиньями. Какой-то, по выражению мамы, Бонза. Бонза не отличался меткостью, он снес себе выстрелом лицо, но не повредил мозг. Без лица он носился по комнате и все там изморал. Ужасно неаккуратный тип. В итоге пробил башкой стекло и вышел через окошко животом на штыри ограды. Зара, узрев беспорядок, жалобно всхлипнула. Вычистив 9 номеров, она едва стояла на ногах, была готова лечь в багровую лужу и вырубиться. «Ладно», — сказала мама, поджимая губы, — «займемся этим завтра». Зара подавила желание обнять маму. В их семье подобное проявление эмоций не приветствовалось. Зара помнила, что так было не всегда, и почему-то винила в маминой холодности Удаля. Канцлера, а не пацаненка с вечно растрепанной шевелюрой. Мама практически в одиночку управляла крупным отелем. Отелем, забитым не туристами и альпинистами, как раньше, а склонными к членовредительству военными преступниками. Преступниками постояльцев обозвала кухарка. «Знали бы вы, что они творили при власти!» Времени на ласку у мамы не оставалось. Заре было интересно, ласкает ли мама дядю Йохана. Говорит ему добрые слова, гладит по голове. Или они просто скрипят кроватью, молча и монотонно. Скрипят и скрипят. А потом Йохан храпит и иногда плачет во сне. «Дядя Йохан, вам помочь?» «Справлюсь!» Инвалид тащил на второй этаж стекло и саквояж с инструментами. Протез стучал о ступеньки. «Уроки выучила?» «Ага». Дядя Йохан вскарабкался по лестнице и сказал, отдышавшись: «Чтобы не болтали про канцлера, детка, помни, мы с твоим папой шли за него на смерть». «А варвары страшные?» — спросила Зара, вставляя ключ в замочную скважину. Недавно ей приснилось, что войска коалиции вошли в город, и всех, кто помогал президенту империи, сбросили с утеса. Даже Удаля, тёзку канцлера. А ведь он просто начищал сапоги гвардейцам. «Как-то, — сказал дядя Йохан, — в деревне Паскоёвище их взвод 3 дня насиловал женщин и детей. 3 дня! От крох вроде тебя до старух». «Да старух?» — ужаснулась Зара. Она, не глядя, отворила дверь и прочла удивление на грубом лице дяди Йохана. Дядя Йохан таращился в номер, и Зара посмотрела туда же. Номер не был пуст. На заправленной кровати сидел гражданин в кожаном пальто и шляпе. Такую одежду носили хорошие парни в фильмах киностудии «Удаль Синема». Они все время суетились, ездили на черных автомобилях и находили дурных людей, инородцев, пытающихся навредить нерушимой машине империи. Удаль, который сын пекаря, запоем глотал эти картины. А Заре нравилось кино варваров. Большая часть западной продукции была, конечно, запрещена, но изредка в эфир попадали прошедшие цензуру невинные комедии или старые фильмы про Супермена. Говорили, президент, который номинальный и марионеточный, был фанатом комиксов. Говорили, после инаугурации его избил посол Солнечной империи. Для проформы избил сапогами. Сапоги человека, сидящего на кровати в 23-м номере, сверкали хромированными вставками. Сверкала его широкая улыбка. Выше улыбки лицо было погружено в тень от полей шляпы. Едва угадывались нос и широко посаженные глаза. В позе мужчины, в том, как он держал на коленях ладони и как дико улыбался, было что-то неправильное, словно бы сломанное. Сквозняк раздувал парусами шторы. Бурые пятна исчезли. Исчезли и потеки на полу и обоях. В номере царил безупречный порядок. Горный пейзаж над изголовьем кровати не скособочился. Биография канцлера Удаля не свалилась с тумбочки. У тумбочки этой стоял большой чемодан с вытравленными знаками империи. Кабы не раскоконное окно, Зара решила бы, что ошиблась дверьми. Сказал дядя Йохан, опуская стекло и саквояж. Улыбающийся человек резко выпрямился, точно ему отвесили под зад пинок, вскочил с кровати и выбросил руку в имперском приветствии. Сапоги браво стукнулись друг от друга. Дядя Йохан осоловело скопировал жест незнакомца. «Слава нашему вождю!» — провозгласил постоялец странно высоким голосом. «Слава нации! Слава империи и свободной стране Шольц!» «Смерть отщепенцам!» — курлыкнул дядя Йохан и спросил, не опуская руки, «А вы давно заселились?» «Ночью имел честь!» Постоялец плюхнулся на кровать и собрался конечностями в прежнюю позу. Заре казалось, что он, не моргая, смотрит прямо на нее. И Зара опустила взгляд к половицам, кем-то вымытым. «Чудесный отель!» — сказал постоялец, улыбаясь. «Но ночью мне было прохладно». «М-да», — сказал дядя Йохан. «Тут это самое... Тут ошибочка, да. Либо я предложу вам другой номер, либо отремонтирую окно». «Отремонтируйте! Будьте так любезны!» Постоялец не шевелился. Дядя Йохан, хмурясь, переступил порог. Дверь затворилась, а улыбка постояльца отпечаталась на сетчатке Зары, как вспышка молнии. Прошлой зимой шаровая молния металась по церковному кладбищу. Пастор сказал, это благая весть. Но у пастора все вести были благими. В зале отдыха вояки и полицаи Удаля скучились у телевизора. Вместо традиционной 5-минутки ненависти Зара зыркнула на часы. По главному каналу империи шла юмористическая передача. В ней канцлер представал педерастом, сожительствующим с министром пропаганды. Зара подумала, у варваров хорошее чувство юмора. Но сразу вспомнила историю дяди Йохана про деревню Паскоёвище. В гремящей тишине по эту сторону экрана натужно скрипели мозговые шестеренки. Зара прошмыгнула к стойке регистрации и открыла грузбух. Ночью в отель въехал один человек. Гер П.П. Поп. Вывела мамина рука. В зале отдыха удивленно хихикнули. «Чего бездельничаешь?» — спросила мама, входя в вестибюль со свежим номером горных орлов под мышкой. «Мама, это ты убрала 23-й номер?» «23-й? Полицейский без лица?» «Нет, у меня бы времени не хватило». «Но номер убран. Ты заселила в него клиента». Мама, хмурясь, в точности, как дядя Йохан, заглянула в грозбух. «Как странно. Должно быть, с этим самоубийственным бедламом я перепутала комнаты. Теперь припоминаю. Поп, да. Генерал, что ли?» Мама встрепенулась. «Он что же, ночевал в этой бойне? С разбитым окном? Я же говорю, там чисто. А стекло сейчас меняет дядя Йохан. Мам, ты в норме?» Мама массировала виски и выглядела очень старой. Зара затревожилась. Если папа все-таки вернется, как он будет спать с такой пожилой женщиной? И куда они денут дядю Йохана? «Да, в норме», — отозвалась мама. «Иди погуляй». У телевизора уже вовсю смеялись, но половина вояк демонстративно покинула зал отдыха. Зара вышла из тихого местечка и сощурилась от солнечного света. Зеллиген выглядел ровно так же, как на дагеротипиях в антикварной лавке. Словно не было войны, словно удаль не взошел на трон, а потом его не сменили куском жира. Брусчатка стекала по склону вдоль основательных особняков с галереями. Кузница прижималась к старейшей пивоварне Шольца, а пивоварня — к книжному магазину. Каменные арки вели в ухоженные дворики. В склепах за церковью разрушались кости предков. Журчал родник, и позеленевший фонтан подбрасывал вверх воду. А над этим всем нависали горы, грандиозные, поросшие хвоей. В горах хоронился с партизанами Гер Вернер, то ли предатель Родины, то ли герой. Приметы времени вписывались в пейзаж, ускользая от внимания. На дагеротипиях отсутствовала вывеска «Вдовы за бесконечную войну до окончательной победы». Этот лозунг залил своей корявостью кухарку тихого местечка, в прошлом учительницу литературы, уволенную за нелестное высказывание в адрес президента. Кухарка частенько ссорилась с дядей Йоханом, обзывала его старым солдафоном и шлюхой удаля. А Йохан грозился сдать кухарку жандармам. Но слишком уважал ее стряпню. Не было на дагеротипиях белеющего над Зеллигеном шара, обсерватории, и другого здания вверху, научного центра. В нем гудели гигантские компьютеры, а ученые в халатах скармливали техники перфокарты и читали бумажную ленту, бесконечную, как война, которой грезят вдовы. Не было на антикварных снимках магазина грампластинок, флагов суверенного государства Шольц и самой Зары. Значит, что-то все же менялось. Приходило и уходило. В детстве Зары улицы Зеллигена кишели туристами. Она мечтала уметь вот так, прикасаясь к чужестранцам, видеть их города, проживать их жизни. А нынче по улицам сновали всполошенные беглецы из проигравшей страны. Жить их жизни Зара не хотела. У канатной дороги, гражданским вход воспрещен, толпились автоматчики с лыжами. Поднимались в горы, искать партизан, а может, спрятаться в радоновых пещерах, навечно спрятаться, мумифицироваться там. Раньше в Зеллигене был музей диковинок. Заре нравились иссохшие мумии монахов. Но монархов и чучело снежного человека потеснили, чтобы превратить музей в тюрьму, а владельца расстреляли, он плел заговоры против порядка. На центральной площади возвышался памятник. Две срощенные мускулистые руки. И надпись «Нерушимой дружбе Солнечной империи и Шольца». Больше напоминало не дружбу, а армрестлинг — это свивание бронзовых лапищ. Напротив церкви стоял мужчина в кожаном пальто и шляпе. Зара замерла. Постоялец из 23-го номера сунул руки в карманы. Задрав голову, он изучал храм. Никого не было рядом в это время суток. Жители славного Зелегина предпочитали ждать чего-то, греясь у телеэкранов в своих хрупких домах, а жандармов Зара не считала жителями, да и их на улице не было. «Странный тип», — подумала Зара, хмурясь как мама и как дядя Йохан. «Он что, сам убрался в номере? Почему не закатил скандал из-за окна? И отчего он улыбается? Взрослые ведь так не делают. Улыбаются только дети». Пеппа-поп двинулся неспешно вдоль фасада из песчаника и скрылся за углом. Ведомая любопытством, Зара ринулась за ним. Взяла чуть левее, чтобы заросли ежевики не выдали ее присутствие. Молния полыхнула за кустами на заднем дворе церкви. От изумления Зара прикусила язык. Молния или что-то иное, очень яркое, ударилась с земли снизу вверх и угодила в храм. Голубоватое пламя объяло здание. Предметы в панике отбросили длинные тени. Переплетение ветвей не позволяло рассмотреть детали, но Зара была уверена, что поп уже мертв, сгорел дотла. Вероятно, бог, который, согласно проповедям пастора, испепелит врагов Шольца, что-то напутал и начал со старшего брата. Зара неуверенно, боясь обжечься, шагнула к кустам. И церковь погасла. Молния стрельнула в обратную сторону, или не молния, а плеть из белого огня. Тени скукожились. Все закончилось. Что все, интересно знать. Поп прошел в 3 метрах от Зары, не заметив онемевшую свидетельницу светопреставления. Он улыбался. Плащ поскрипывал при ходьбе. «Может, это был мощный фонарик?» — предположил Уддель-Кундель, тезка канцлера. Румяный, взлохмаченный, мазок гуталина на подбородке. Удаль грыз булку, примостившись у пожарного гидранта. Зара прохаживалась туда-сюда и покусывала губу. «Не бывает таких фонариков». «В кино бывает», — возразил Удаль. «У коммунистов был фонарик, подчиняющий себе людей. Он посветит в глаза, и люди как зомби». «У кого?» «Иван Коммунистов! Вражеский шпион! 3-я серия врагов у границы!» «Шпион», — повторила Зара. Удаль, давясь булкой и пуча глаза, рассказывал, как железная дисциплина победила злобного вредителя Коммунистова. Но Зара уже не слушала. Перед тем, как расстаться у отеля, Удаль сказал: «За южным пастбищем вырыли большую яму. Мой брат был среди землекопов. Завтра в 6 утра они будут ее закапывать». Удаль перешел на шепот. «И это большой секрет». «Могила для наших самоубийц? А почему не на военном кладбище?» Удаль пожал плечами. «Брат сказал, не время для торжеств. Хочешь, пойдем посмотрим? Спрячемся на холме, нас не увидят». «Встретимся в 6:30», — кивнула Зара. Не то чтобы ей было интересно снова глазеть на трупы, но других развлечений в Зелегене не анонсировали. Успеет вернуться к 7 и помочь кухарке с завтраком. В тихом местечке, как обычно, галдел телевизор, и постояльцы, как обычно, прилипли к экрану. Выступал полководец с постной миной. Дядя Йохан полировал протез. Сказал, косясь в зал отдыха: «Они голосовали, какой канал включить. Захваченные коалиции или наш президентский?» Для дяди Йохана сам факт голосования был преступлением. Голосование означало варварство. «Но победил президентский», — сказала Зара, чтобы успокоить расстроенного дядю Йохана. Она плохо помнила отца и вообще-то не верила, что отец жив, а мама нуждалась в помощи, и нет ничего плохого, что дядя Йохан и мама скрипят кроватью. Зато потом мама спокойна. Не орёт. «Победил! С перевесом в 2 голоса!» Зара могла понять тех, кто не выбирал унылого полководца. Кажется, полководец дурел от скуки, произнося речь. Кусок жира и то убедительнее. А ещё вот! Дядя Йохан извлёк из куртки смятую бумажку. «Кто-то пришпилил это к нашему порогу! Партизанская листовка!» Дядю Йохана передёрнуло от омерзения. сожги в печи, пока никто не заметил, и матери ни слова, она и так на нервах». Зара листовку не сожгла, а прочитала трижды в промежутках между выполнением рутинной работы. И смеялась от души. Там описывался дворец канцлера, какой-то он убогий, пусть и страшно дорогой. Захвативших столицу шокировало, что золотые унитазы во дворце доверху наполнены дерьмом. Вонь стояла неимоверная. Выяснилось, что целый год в святая святых империи не работала канализация. Один из командующих коалиции в прошлом трудился слесарем. Это оспаривало распространенное в Шольце мнение о том, что варвары гадят исключительно на улицах. Он спустился в коллектор и обнаружил фантастический засор, состоящую из салфеток и пищевых жиров массу величиной с автобус. Мылоподобное формирование, результат чревоугодия канцлера и его свиты, победители подняли на поверхность и короновали. Листовку иллюстрировала зернистая фотография, кусок кулинарного жира с воткнутым в него скипетром удаля. — Что ты читаешь? — спросила мама за ужином. — Вести с фронтов. Зара скомкала бумажку. В столовой хлебали суп военные и полицейские. «У нас кончаются продукты», — сказала мама. Во взоре, адресованном постояльцам, сквозила ненависть. Они перестали платить. У них нет денег. «Урежь рацион», — посоветовала Зара. «Откажись от мяса». «Чтобы они съели нас?» Зара глянула через плечо на пузатых, чавкающих мужчин. Мимо них на П.П.Поппа, сидящего за дальним столом. Поп улыбался. Шляпу, приступая к трапезе, он не снял. Тени образовали между ртом и полями головного убора фантомную вуаль. Макнув палец в тарелку, Поп потер его о белые зубы. «Он не знает, как правильно есть», — мелькнула дурацкая мысль. Зара уставилась на клеенку стола. Невидимые глаза Поппа прожигали кожу, точно лазер в фильмах про варварских роботов. «Неправильно», — думала Зара. «Как жить в отеле бесплатно? Как взорвать выходы из страны? Как голосовать? Он неправильный». Засветло Зара протащила велосипед по вестибюлю, стараясь не шуметь и не привлекать внимания ранней пташки. Вояки, который приперся в зал отдыха, посмотреть с утра пораньше захваченный варварами канал. Удаль попытался выбросить руку в салюте легионера, но Зара испортила момент, шлепнув ладонью по его ладони. Она молча крутила педали, рассматривая улицу, хотя, казалось бы, что там рассматривать. Но взгляд, вдруг обретший необычайную цепкость, выхватывал детали. Сосед убрал с крыльца флаг империи. Проход к канатной дороге никем не охраняем. Стенд с карикатурой на Гера Вернера занавешен под одеяльником. Велосипедисты обогнули бани и поехали вдоль южных пастбищ, и цвета были сочные и первозданны, а горы в тот день снова перехватывали дыхание величием. Побросав велосипеды в траву, Зара и Удаль засели на холме. Сюда папа приводил маму во времена, когда взрослые умели улыбаться. Зара попробовала представить мамину улыбку. Ничего не вышло. Тогда она стала представлять, как папа погиб. Геройски, конечно. Унеся с собой полсотни варваров. Но не любых варваров, а конкретно тех, что насиловали детей и старух деревни Паскоевища. «Не смешно», — обиделся Удаль, отбрасывая листовку. «Зачем ты читаешь такое? Найдут жандармы. Твою карикатуру нарисуют у школы». «Ты перестанешь со мной дружить?» — сощурилась Зара. «С предателями не дружат». «Со мной перестанешь?» Она пихнула его в бок. «С тобой нет», — сдался он. Зара плюхнулась на траву. «А по-моему, смешно», — сказала она, думая о куске жира из канализации. «По секрету?» — спросил Удаль. «Ладно, немного смешно». И хихикнул. А за дубовой рощицей пророкотали моторы. Два раздолбанных грузовика поднимали пыльные шлейфы. Удаль пригнулся. Зара перекатилась на живот. Грузовики припарковались в 100 метрах от укрытия, Из одного повалили крепкие парни, десяток землекопов с лопатами и четверо гвардейцев в черной форме. Другой встал железным гузном к яме. Яма была неглубокой и продолговатой, скорее мелкий окоп, чем могила. «Они же не станут!» Перебивая удаля, из приподнявшегося кузова посыпались трупы. Детей Шольца с третьего класса водили в морге и заставляли трогать мертвецов. Так ковалось безразличие к смерти. Желающие могли пырнуть ножом дохлого предателя родины. Отличница Паулина, закричав, воткнула лезвие в глаз висельника-отщепенца, и дети аплодировали ей, а учитель порядка потрепал по волосам. Зара мыла кровь за самоубийцами, но наблюдать, как их сваливают грудой, будто тушки порченных кур. По телевизору постоянно хоронили героев, с барабанным боем, с залпами в небо, с важными речами. Гробы, драпированные знаменами, клятвы мстить до последнего вздоха. Самоубийц закопали без помпы. Парни, среди них выделялся семейной лопоухостью братец удаля, помахали лопатами. Слой земли припорошил перекошенные лица, окоченевшие конечности. Гвардейцы оценили результат и гортанными командами загнали штатских обратно в кузов. Грузовики уехали. Похороны заняли 10 минут. «Это временная могила», — сказал удаль. Он выглядел подавленно. «Победим варваров и отгрохаем мемориал, самый большой в Шольце». «Ничего мы не отгрохаем», — фыркнула Зара. «И никого не победим. Может, это к лучшему». Она начала вставать, но удаль схватил за плечо и вжал в траву. «Стурел? Тише!» — зашипел удаль. «Гляди!» «Вот черт!» «Это он? Тот тип?» «Собственной персоной». П-п-поп, шляпа, сапоги, плащ с задранным воротом, вышел из рощи. Издали он напоминал вальяжного путника, который сам себя насмешил чрезвычайно удачной мыслью. Под полями шляпы блистала фирменная улыбка. Зара нашла запястье удаля и крепко его стиснула. Затаив дыхание, она следила, как поп подходит к захоронению. «Что он за ту?» Лицо постояльца загорелось. Темный участок над улыбкой замигал ослепительно белым светом, будто мощнейшая лампочка. Извивающийся отросток вылетел из головы попа, и он тоже сиял белым. Хлыст света щелкнул по присыпанным трупам. На глазах ошеломленных свидетелей этот хлыст раздулся, как удав на картинках, удав, проглотивший кролика. Уплотнение проскользнуло по всей его длине от кончика к лицу попа. Могильник засиял, напомнив о пламени, обхватившем церковь. Отросток втянулся, лицо помигало и погрузилось в тень. Погасла земля. Свет ушел. Через минуту ушел и поп. В сторону города, сунув руки в карманы и радостно улыбаясь. «Что это было?» — подал голос удаль. Он сипел. По лбу тек пот. «Шпионаж?» «А во врагах у границы шпионаж выглядел вот так?» Зару поразило, что она сохранила способность язвить. «Не шпион это, а...» «Кто?» — окаменел удаль. «Гер Вернер на карикатуре», — всплыл образ. «Гер Вернер, кусающий младенца». «Вампир». Все сходилось. Да, у попа зубы на виду не было клыков. Он питался иначе — хоботом. Он присосался к трупам и что-то изъял, пусть могила и казалась нетронутой. А церковь? Он трогал ее своим отростком? Определенно. «Зачем?» — выдохнул удаль. «Церковь зачем? Вампиры же боятся крестов!» «Чтобы осквернить». Детям было хорошо знакомо это слово. Варвары оскверняли города империи, одним присутствием лишали храмы святости. Отвлекая шуточками про кусок жира, коалиция заслала в горный Шольц вампира. Он живет под одной крышей с офицерами покойного канцлера, делит с ними еду, ест их мертвецов. «Надо рассказать жандармам!» «Дурак совсем!» Зара ошпарила гневом. «Никому мы ничего не расскажем!» Ну почему? — Потому, — подумала Зара, впившись в руль велосипеда, обгоняя друга. — Что жандармы идиоты. А еще потому, что в коем-то веке в Зелегене хоть что-то происходит. По телевизору демонстрировали фильм ужасов. Живущее в воде чудище с жабрами и когтями преследовало симпатичную купальщицу. Оно плавало совсем рядом с ничего не подозревающей жертвой и тянуло к ней перепончатую лапу. Круглые буркалы на рыбьей морде пугали не так сильно, как мысли о спрятанной в тени глазах Поппа. Постояльцы сидели на стульях у экрана и сами уже мало отличались от мебели в тихом местечке. Купальщица благополучно выбралась на корабль. «Хороша чертовка!» — прокомментировал полицейский с изрытой шрамами наружностью. «Я бы ее весь день!» — и помял в паху. «А помните деревню Плоскоёвище?» — спросил здоровяк, не снимавший полосатого халата. Дядя Йохан положил руку на спину Заре. «Иди проверь котел, поживее!» Зара поднялась безропотно. Не хотелось видеть, как чудище поедает персонажей. В дверях стоял Пеппе Поп. Он улыбался во все свое множество белоснежных зубов, но никто из присутствующих не удостоил новоприбывшего вниманием. Кроме Зары, чьи коленки затряслись, она ждала, что из темной части лица, где нос и глаза были лишь грубым эскизом, черновиком, вырвется сноп света, хобот, который вопьется ей в переносицу. Поп коснулся пальцами полей шляпы, и Зара заметила, что у него нет ногтей. «Фройляйн!» — высоким голосом сказал Поп и прошел к свободному стулу, а Зара выскочила из комнаты. Подмывала вывалить все на маму. Он вампир, как в кино. Но при виде мамы, массирующей виски, Зара скисла, слова остались непроговоренными. «Я встретила пастора», — сказала мама, пялясь в пустоту. «Болтают. У ручья видели партизан. Жандармы пропадают. А кое-кто из паствы предлагал взять штурмом тихое местечко и перевешать наших постояльцев». «Нам все равно нечем их кормить», — сказала Зара. Мать невесело ухмыльнулась. С началом войны такие ухмылки заменяли взрослым улыбки, и Заре стало интересно, во сколько лет она сама разучится улыбаться. Взрослые умели хохотать и хихикать, но они не улыбались при этом. Хохот выражал силу, а хихиканье — превосходство. Это были просто звуки. «Глупышка», — сказала мама. «Нас тоже повесят, чтобы выслужиться перед партизанами. Те, кто восстают против порядка, сочиняют новый порядок. Но всякий порядок есть виселица». Зара не поняла, о чем мама говорит. Ночью ей приснилось, что она болтается в петле, нечем дышать, и петля эта светится и растет из лица Пеппе Поппа, который, распростерши руки, парит над Зелегеном. «Идет!» — воскликнула Зара. Удаль поперхнулся брецелем. «Хватит жрать!» — Зара пнула друга туфелькой. Поп вышел из тихого местечка и двинулся прогулочным шагом на север. Зара и Удаль, дав ему фору, посеменили следом. В тенистых галереях легко было прятаться за колоннами, но Поп все равно смотрел лишь вперед и улыбался погожему дню. Для вампира он был чрезвычайно солнцелюбив и оптимистичен. «Будто я знаю, какими бывают вампиры», — подумала Зара. Не дойдя до площади, Поп внезапно свернул в проулок между парикмахерской и бакалейной лавкой. Зара и Удаль припали к кирпичному фасаду бакалеи. Проулок упирался в нагромождение валунов. Гора вырастала сразу за зданиями. Поп взбирался по крутой и неприметной тропе, теряясь за соснами. Зара и Удаль переглянулись. Оба без сомнения думали об одном — о том, что, согласно указу жандармерии, любой гражданский, отправившийся в горы, будет признан партизаном и расстрелян на месте. «Можешь остаться», — шепнула Зара. «Это не считается трусостью». Она побежала в проулок, запрыгала по камням. Удаль обогнал и подал руку. «Спасибо». В солнечном сплетении Зары потеплело. Вспомнилось, как зимой после воскресной проповеди пастор сказал: «Зара, Удаль любит тебя, подразумевая потного канцлера. А Удаль, который Кундаль, покраснел. Поп быстро преодолевал препятствия и сигал с уступа на уступ. Расстояние между ним и преследователями увеличилось. В какой-то момент Зара подумала, что они потеряли цель. Но тропа расширилась и выровнялась. Деревья поредели. Внизу лежал Зелегин, ужасно маленький и щемяще красивый с этого ракурса. Шпили, кровли, такое все дурацкое и родное. Но любоваться красотами было некогда. Зара села на корточке возле запыхавшегося Удаля. «Это же научный центр. Но где охрана?» Охрана покинула природную площадку. Как и ученые. Здание выглядело мертвым. Двор усеивали бумажки, их листал ветерок. В траве чернели проплешины от костров. Здесь что-то спешно сжигали. Поп стоял у отворенной калитки спиной к подросткам. «Он что, начнет сейчас светиться?» — спросил Удаль. Поп начал светиться. Белое хлынуло из-под шляпы и вытянулось в хобот, а хобот соединился с фасадом, который также запылал. Не пламя, а как бы сияющее желе растеклось по стенам, окнам, земле, сетке рабицы. Отросток утолщился. Круглое что-то потекло внутри отростка в голову Поппа. А дальше, как и с могилой и церковью, свет ушел и стаял. Поп повернулся на 180 градусов. Под полями шляпы вспыхивали и гасли огоньки, звезды. «Здравствуйте, дети!» — сказал Поп. Зара и Удаль, не сговариваясь, бросились на утек. «Куда же вы?» — вопрос прозвучал так близко, что у Зары волосы встали дыбом. Она проломила тело маленек, расцарапывая кожу, и кинула затравленный взгляд через плечо. Сквозь кусты продирался не Поп, а амфибия из фильма ужасов, шлепающие ступни ласты, гребень вдоль позвоночника, жабры, всякие наросты. Голодные глаза таращились на девочку, рыбья пасть раззевалась, демонстрируя мелкие острые зубы. Зара споткнулась, упала на камни, подскочила и ринулась прочь. «Сюда!» — крикнул Удаль. Он улепетывал по тропе уровнем ниже. Зара прыгнула с уступа. «Не оборачивайся!» Зара обернулась. Амфибия стояла на краю зазубренной скалы и махала беглецам перепончатой лапой. Она улыбалась. Зара побежала за Удалем, больше не оглядываясь, и спустя минут пять или минут 500 врезалась в остолбеневшего друга. Им преградили дорогу. Поп? Чудище? Или чудище, которым на самом деле был Поп? Зара утерла слезы. Размытый силуэт собрался в фигуру гвардейца. Его лицо было тупым и злобным, а дуло автомата — черным-причерным. «Вшивые детишки!» — осклабился гвардеец, вскидывая оружие. В школе учили, что перед смертью надо думать о канцлере, но Зара подумала о мороженом. Раздался выстрел. Глаз автоматчика лопнул, а из стриженного затылка плюнуло бурой струей. Тело покачнулось и рухнуло со скалы, тряпично ударяясь о выступы. Зара вскинула голову. Она успела различить спасителя, вернее, спасительницу. Снайпершу с винтовкой. Молоденькую девушку, похожую на актрису из фильма про амфибию. Одарив Зару ответным взглядом, девушка попятилась и скрылась за деревьями. Партизанка. А что, если ее подстережет Поп? «Очнись!» молил Удаль, дергая Зару за запястье. Она тряхнула волосами и побежала к шпилям, поднимающимся над глыбами. К толпе, в которую Зара и Удаль вклинились, вырвавшись из проулка. Процессия, каких не случалось в Зелегене с объявления войны, двигалась по улице. Зара узнала прачку и печника, кухарку из тихого местечка и учительницу географии. Она наверняка узнала бы всех прочих, если бы головы так сильно не кружились. Люди несли белые флаги и кричали про свободу и оккупантов. В окна жандармерии полетели булыжники. У церкви мужчины с голыми торсами мастерили виселицу. «В отель!» — приказала Зара. Мысли переполняли черепную коробку. Белокурая партизанка, падающий в пропасть автоматчик, Поп, обратившийся в чудище. Слишком много событий для одного дня в Зелегене. «Где тебя носило?» — воскликнула мама, выбегая навстречу. За ней хромал дядя Йохан с топориком в руке. Зара не ответила, она обвела взором вестибюль и опустевший зал отдыха. «А где дармоеды?» «Слиняли в горы». Мама потеснила удаля и заперла дверь. «Варвары вторглись в Шольц. Президент призвал не оказывать сопротивления». «Значит, война закончилась?» — с надеждой спросила Зара. «После войны всегда следует расплата». Мама посмотрела на Зару как-то странно, как-то долго, и погладила вдруг по щеке. «Ты вся поцарапанная. И ты, удаль». Зара поймала взгляд друга. Ну и глазища у него были, точно у филина. И тогда она рассказала взрослым. Захлебываясь от эмоций, рассказала про человека с хоботом из света и про то, как он зажигал церковь, могильник и научный центр, и как принял обличье чудовища. Лица мамы и Йохана вытягивались с каждым ее словом, а удаль осенял себя знаком честности и повторял «клянусь порядком». «Не пускайте его сюда», — сказал удаль, когда Зара замолчала, выдохлась. «Но он уже здесь», — ответил дядя Йохан. И все четверо одновременно повернулись к лестнице. «Он явился за 5 минут до вас», — говорила мама, поднимаясь по ступенькам. «Я сказала, что его соотечественники ушли, и ему пора подумать о безопасности, но он будто и не услышал. С этой его улыбочкой». «Как можно улыбаться?» — возмутился дядя Йохан, сжимая топор. Зара и удаль замыкали шествие, они не заметили, как взялись за руки. «Я не позволю своим постояльцам светиться», — сердито сказала мама. «И улыбаться почем зря». У 23-го номера мама расправила плечи, постучала. «Герр Поп?» «Открыто!» — сообщили изнутри. Мама оттолкнула дверь. Поп сидел на кровати в привычной позе и привычном одеянии, с привычной улыбкой до ушей. Решимость покинула маму. Дядя Йохан сутулился. За окнами многоголосо кричала толпа. «Я бы мог отсалютовать вам!» — промолвил Поп. «Но, похоже, это уже не в моде. Ваша мода так быстро меняется. Я просто поздороваюсь, с вашего позволения. Господа?» Он изогнулся. «Да», — сказала мама. «Здравствуйте, конечно. У нас тут имеется к вам вопросик». «Постараюсь ответить», — вежливо сказал Поп. «Эти дети?» — мама указала на Зару и удаля, сконфуженно перетаптывающихся в проходе. «Они божатся, что вы светитесь. Потрудитесь пояснить». «А, да», — Поп склонил голову, и едва различимые в тени глаза нашли Зару. «Я вынужден извиниться перед вами, мои юные друзья. Я вас напугал, превратившись в негативного персонажа из художественного фильма. Я не со зла. Это юмор. Я не устоял перед соблазном. Грешен». «Так это все правда?» — ахнула мама. «Вы светились и делали хобот?» «О!» — Поп засмеялся, прикрыв рот пальцами, лишенными ногтей. «Вы назвали это хоботом. Крайне остроумно. Я знаю, что такое хобот и что такое слон». Он затрубил, подражая слону. Кисти вернулись на колени. «Вы вампир?» — в лоб спросила Зара. «Вы что, ели трупы?» «Я знаю, что такое вампир», — сказал Поп. «Я знаю, что вампиров не существует. Я не питаюсь трупами. Это было бы дурно с моей стороны. Я собираю информацию. А мой хобот — это способ впитывать знания о вас. Я многое понял, изучив ваш храм, ваших мертвых, вашу технику, младенца в коляске». «Вы убили младенца?» — спросила мама строго. «Я знаю, что вам нравится убивать, но я сам никого не убивал. Мы не практикуем убийство». «Кто вы такой?» — спросил дядя Йохан. «Я гость. Я прилетел издалека. Меня выбрали для важной миссии исследовать вашу цивилизацию. Я покажу вам, если вы не будете бояться и делать крик». «Показывайте поживее», — велела мама, — «и прекратите улыбаться». «Не улыбаться? О, я думал, улыбающийся человек располагает к себе окружающих». «Это не так». «Спасибо, что уточнили. Я внесу в отчет корректировки». Губы Попа сомкнулись. Он снял шляпу. Вместе со шляпой Он снял лицо. Мама отшатнулась. Дядя Йохан вцепился в дверной косяк, чтобы не упасть. Зара крепче сжала руку всхлипнувшего удаля. Пеппе-поп распрямлялся. Плащ соскользнул на пол, затем штаны. Перед ошеломленными людьми стояло существо с гладкой серой кожей, тонкими конечностями, узкими плечами и непропорционально крупной головой. У него не было ни пипирки, ни носа, но были огромные и раскосые угольно-черные глаза. Череп выше надбровных дуг сдувался и раздувался, как легкие, будто мозг существа пульсировал. Пеппе-поп плавно повел рукой в воздухе, и три пальца расправились, как лепестки фантастического цветка. «Спасибо, что не кричите, мои друзья. Поверьте, мне самому хотелось вскрикнуть, когда я впервые вас увидел. Эти ваши волосы!» — он покачал лысой головой. «Что ж, я и так похитил ваше время. Пора возвращаться и рассказать о вас там». Он воздел палец к потолку. «О, мои собратья будут поражены». «А он не такой страшный», — прошептала Зара. «Даже милый». Удаль ответил мычанием. «Постойте», — сказала мама. «Но так нельзя. Вы что-то тут ходите, светитесь, а потом, значит, кому-то рассказываете про нас? А что рассказываете? Что конкретно?» «Чистую правду», — миролюбиво сказал поп. «Как заметил величайший из наших поэтов...» Дядя Йохан не дал существу договорить. Он отпихнул маму, двумя шагами пересек комнату и хряснул топором о серую морду. Поп присел, повинуясь силе удара. Дядя Йохан рубанул снова, и снова, и снова. Фиолетовая жижа полилась на половицы. Дядя Йохан бил, пока от головы не осталось ничего. Слюна летела из его рта. Перекрученное тело постояльца валялось у ног. Ноги обычной и ноги деревянной. Огоньки, светлячки, звездочки померцали на серой шкуре и погасли навечно. Дядя Йохан повернул к присутствующим покрасневшее, забрызганное слизью лицо, утер рукавом лоб и спросил. — Вы понимаете, что он мог про нас наболтать? Понимаете? Мама молча кивнула и вышла из комнаты. Побледневший удаль вырвал руку и побежал по коридору, но замешкался у лестницы, его стошнило. Зара смотрела на искореженный труп в номере 23. Она подумала, не важно, кто он такой. Важно, кто мы такие. Останки Пеппе-Поппа пожрала печь. Ночью Зара с мамой и дядей Йоханом прятались в подвале. Соседи кидали по окнам кирпичи. Мама сказала, нас повесят, но их не повесили. Вернее, повесили, но только дядю Йохана. В город пришли партизаны, и Гервернер сказал, что на фронте дядя Йохан командовал взводом, который 3 дня насиловал детей и старух деревни Паскоевище. Вздернула дядю Йохана белокурая девушка, спасшая Зару и Удаля в горах. Потом завертелось то-сё. Удаля торжественно переименовали в Ульбрихта и нацепили значок юного партизана. Он ужасно пыжился на церемонии. Пастор восхвалял новую власть. Сожгли учебники по истории. Канцлером Солнечной империи, значительно сократившейся в размерах, избрали подпольщика, боровшегося с прежним режимом. У него была такая скучная рожа, что Зара предпочла бы кусок пищевого жира. Войска коалиции устроили в тихом местечке штаб. Мама скрипела кроватью с их усталым командиром. Иногда Зара поднималась на канатной дороге в горы и разглядывала сверху Зелегин. И хмурилась, и почти больше не улыбалась. Жизнь шла своим чередом. Так, эдак, по-разному. Максим Кабир. Человек из 23-го номера. Рассказ читал Олег Булдаков.